пусть и второстепенным фактором. Для Салах-ад-Дина понятие джихад означало распространение веры всеми возможными средствами, что предполагало и личное духовное совершенствование, и поощрение, образование, и создание религиозных институтов, и ведение священной войны. Однако в войнах Салах-ад-Дин следовал, насколько это было возможно, принципам, которые часто провозглашались в то время представителями трех основных религий, но очень редко исполнялись: избегать ненужных жертв среди мирного населения и сводить на минимум неизбежные грабежи, которым армия победителей подвергала завоеванные города и селения. Салах-ад-Дин запечатлелся в истории как властитель, который неукоснительно следовал этим принципам, и его славили даже покоренные им народы. Различные мусульманские властители обходились с покоренными народами, которые отказывались принять ислам по-разному. Христианам и иудеям сохранялось особое отношение, поскольку ислам отчасти разделял их верование. И все же мусульмане рассматривали их как неверных и пытались обратить в свою религию. По воле властей, и в этом правители из династии Аль-Махадов и Салах-ад-Дин являли собой две крайности, тех, кто отказывался принять так называемую истинную веру, могли либо лишить жизни, либо обложить особой податью, или принудить к признанию исламского сюзеренитета. Салах-ад-Дин вознамерился обособить свои владения от Сирии и захватить власть в Египте. Удобный для этого случай представился ему в 1174 году, когда умер Нур-ад-Дин. После его смерти султаном был провозглашен его 11-летний сын, от имени которого правил регент, не обладающий большой силой. Вскоре после восшествия на престол юного султана в его владениях начались беспорядки, и несколько государств, подвластных Сирии, воспользовались анархией, чтобы объявить о своей независимости. В то же самое время эмир Халеба или Алеппо похитил подростка султана. Франкский король Иерусалима Амори I увидел здесь благоприятную возможность для вторжения в Сирию, а затем в Египет. Однако Амори внезапно умер, оставив больного проказой 13-летнего сына и регента, правившего от его имени. Всем этим воспользовался Салах-ад-Дин ради собственной выгоды. И в Сирии, и в Иерусалимском королевстве правили теперь регенты. Повелитель франков Балдуин, как и эмир Халеба, не отказались от намерения завоевать Сирию, и когда до Салах-ад-Дина дошли из Дамаска призывы о помощи, он охотно откликнулся на них. Спешно перейдя пустыню во главе небольшого войска, состоявшего всего лишь из 700 всадников, Салах-ад-Дин вошел в Дамаск под приветственные крики горожан. Установив свою власть над государствами, провозгласившими независимость, он быстро стал фактическим правителем всего Египта, а затем и большей части Сирии. Однако Халеб и Мосул по-прежнему представляли для него угрозу. Позднее войска этих городов совместно выступили против Салах-ад-Дина. Разбив их в апреле 1175 года, Салах-ад-Дин позволил Халебу и Мосулу сохранить суверенность. 12 лет спустя в большой битве Салах-ад-Дин разбил войска христиан Иерусалимского королевства и установил свою власть практически над всей землей Израиля. Войдя в Иерусалим, его армия проявила исключительную сдержанность и милосердие, свойственные Салах-ад-Дину и в его прежних военных походах, что выгодно отличало его от других военачальников того времени – особенно на фоне резни и грабежей, которые учинили христиане среди мусульманского и еврейского населения, завоевав Иерусалим почти за 90 лет до описываемых событий. Решение Салах-ад-Дина перенести столицу своего государства из Дамаска в Каир в 1176 году благотворно отразилось на положении Маймонида –